Молли Ваппи. Когда-то давно жили на свете муж и жена. Жили они бедно, но как на грех каждый год было у них в семье прибавление. Вскоре прокормить всех своих детей им стало не под силу, и тогда решили бедняки отвезти трех своих дочерей в лесную чащу и оставить их там на произвол судьбы. Оставшись одни в лесу, девушки долго бродили в поисках пищи и ночлега. Наконец, набрели они на высокий дом и стали стучать в дверь. На стук вышла женщина и спросила: «Что вам нужно?» «Впустите нас переночевать и дайте нам что-нибудь поесть», — попросили сестры. «Уходите лучше отсюда да поскорее», — ответила на это женщина. «Скоро вернется домой мой муж великан и убьет вас». Но несчастные девушки стали упрашивать ее со слезами на глазах: «Пожалуйста, не прогоняйте нас. Мы немного отдохнем и уйдем еще до возвращения вашего мужа». Женщина сжалилась над бедняжками и впустила их. Но как только они сели поближе к огню и принялись есть кусок хлеба, запивая его молоком, послышались тяжелые шаги великана и его грозные слова: «Фу, фу, фофам! Кто явился в гости к нам? Человечий дух я чую, чую кровь я здесь чужую». «Три бедняжки зашли к нам немного погреться и попросили кусок хлеба. Вот я их и впустила. Но ты не сердись, они скоро покинут наш дом». Великан оглядел их, нахмурив брови, молча сел за стол и стал ужинать. А когда наелся, велел жене уложить девушек спать вместе с тремя великанскими дочками. Также он велел надеть каждой гостье на шею по соломенному шнурку, а своим дочерям по золотой цепочке. Младшую из девушек, попавших в дом великана, звали Молли Ваппи, и она, в отличие от сестер, была очень сообразительна. Когда им надели на шею шнурки, а дочерям цепочки, Молли сразу заподозрила неладное и решила, что нужно быть начеку. Дождавшись, когда все крепко уснули, она тихонько встала и заменила соломенные шнурки золотыми цепочками и наоборот, а потом стала ждать, что будет дальше. В самый темный час ночи великан подкрался к спящим девушкам и, нащупав у своих дочерей на шее соломенные шнурки, убил их своей дубиной. После этого он спокойно лег спать, думая, что с непрошенными гостями покончено. Но Молли Ваппи было не до сна. Она потихоньку разбудила своих сестер, и все трое, выскользнув из дома, бросились на утек. Подгоняемые страхом, девушки бежали до самого рассвета. А когда солнце встало, они очутились прямо перед королевским дворцом. Молли вошла во дворец и рассказала королю обо всем, что случилось этой ночью. Выслушал ее король и сказал: «Твоя сообразительность, Молли, достойна похвалы. Но если ты сможешь перехитрить великана еще раз и принести мне его меч, что висит над его кроватью, то я женю своего старшего сына на твоей старшей сестре». Молли решила попробовать и отправилась обратно к великану. Улучив момент, девушка незаметно пробралась в его жилище и забралась под его кровать. Вскоре вернулся домой великан и после обильного ужина завалился на свою кровать. И как только раздался его сотрясающий стены храп, Молли выбралась из-под кровати и осторожно сняла со стены великанский меч. На беду она нечаянно его уронила, и меч, упав, зазвенел. Разбуженный этим великан тотчас вскочил на ноги. Молли схватила меч и бросилась прочь из дома. Разъяренный великан побежал ее догонять. Девушка мчалась во весь дух, пока не перебралась на другую сторону реки по мосту, тонкому как волосок. Великан же не решился последовать за ней и гневно закричал, остановившись у моста: «Ну, погоди, Молли Вапи, только посмей еще раз явиться в мой дом!» «Всего лишь два разочка по мосту пробежать осталось!» — крикнула в ответ девушка и убежала. Принесла Молли королю великанский меч, и тот сдержал свое слово, женив своего старшего сына на старшей из сестер. После свадьбы король позвал к себе Молли и говорит: «Если ты, Молли Вапи, сможешь перехитрить великана еще раз и принести мне его кошелек, спрятанный под подушкой, то я женю своего среднего сына на твоей средней сестре». И Молли снова решилась на очередную хитрость и опять отправилась к великану. Улучив момент, девушка снова пробралась в его жилище и забралась под его кровать. И только она спряталась, послышались тяжелые шаги великана. Войдя в дом, он, как обычно, сел ужинать, а затем лег в кровать и захрапел. Тогда девушка ловко вытащила у него из-под подушки большой кожаный кошелек. Но на беду из кошелька выпало несколько звонких монет. Разбуженный великан тотчас вскочил с кровати и бросился вслед за убегающей Молли. Девушка мчалась во весь дух, пока снова не перебежала по мосту, тонкому как волосок, на другую сторону. Великан же не решился последовать за ней по мосту и гневно закричал: «Ну, погоди, Молли Вапи! Только посмей еще раз явиться в мой дом!» «Всего лишь один разок по мосту пробежать осталось!» — крикнула в ответ девушка и убежала. Когда король получил из рук Молли кошелек великана, то тотчас велел начинать приготовление к свадьбе своего среднего сына и средней из сестер. Когда молодые поженились, король сказал Молли Ваппи: «Твоя ловкость и твой ум достойны восхищения. А если сумеешь снять с руки великана его кольцо, то лучшей жены для моего младшего сына я не мог бы и пожелать». Молли в ответ только улыбнулась и снова поспешила к дому великана. Снова оставшись незамеченной, она забралась под кровать и дождалась, пока он захрапит. Затем она осторожно стала снимать с его руки большое золотое кольцо. Оно оказалось таким тяжелым, что девушка едва не уронила его, сняв с пальца великана. Она надела его вместо браслета на свое тонкое запястье, собираясь выскользнуть из дома. Но в этот момент проснулся великан. На этот раз он успел схватить Молли. «Вот ты и попалась, Молли Вапи!» — воскликнул великан. «А теперь скажи мне, раз ты такая умная, как бы ты поступила с наглым воришкой?» Молли немного подумала и сказала: «Я бы взяла мешок и посадила бы туда того, кто мне досаждал, да не одного, а вместе с кошкой и собакой. А еще бросила бы в этот мешок иголку с нитками и ножницы. Затем я бы повесила мешок повыше, а сама пошла бы искать в лесу дерево, чтобы сделать дубинку потяжелее. А потом этой дубинкой я бы стала бить по мешку, не жалея сил». «Почему бы и мне так не поступить?» — сказал великан и принялся за дело. Он взял большой мешок, бросил в него собаку с кошкой, нитки, иголку и ножницы. А потом, посадив туда Молли, повесил мешок на стену, а сам отправился искать подходящее дерево для новой дубинки. А Молли тем временем стала напевать: «Я вижу, а ты не видишь, я вижу, а ты не видишь». «И что же ты видишь?» — спрашивает ее жена великана. А Молли только зная себе поет: «Я вижу, а ты не видишь. Я вижу, а ты не видишь». Одолела женщину любопытство, она и говорит: «Послушай, Молли, дай мне на минутку забраться в мешок вместо тебя. Уж больно хочется взглянуть на то, что ты там видишь». Тогда находчивая девушка сделала в мешке прорезь и выбралась из него, захватив с собой иголку и нитки. И как только жена великана залезла в мешок вместо нее, тотчас зашила прорезь крепко-накрепко. И только она это сделала, послышались шаги великана. Молли юркнула за дверь и притаилась там. Великан вернулся с громадной дубинкой и сразу пустил ее в дело. Напрасно жена пыталась остановить мужа. Ее вопли заглушали лай собаки и мяуканье кошки. А Молли тем временем выскочила из-за двери и побежала во весь дух к спасительному мосту. Заметил ее великан и бросился вдогонку, но девушка успела перебежать на другую сторону моста, а великану только и осталось, что в который раз прокричать: «Ну, погоди, Молли Ваппи, только посмей еще раз явиться в мой дом!» «Незачем мне больше к тебе, разиня, возвращаться!» — крикнула в ответ девушка и поспешила в королевский дворец. Принесла Молли королю кольцо великана и вскоре стала женой младшего принца. Прожила она долгую и счастливую жизнь, и больше никогда ей не приходилось сталкиваться с великанами.